когда она внедрила в домашний обиход диетические обеды. Ей видно из окна, как Антони и Кайли носятся по двору, прогоняя белок. На Антони старый свитер Скотта Моррисона, перекрашенный в черный цвет. Он до того ей велик, что, когда она, пугая белок, размахивает руками, впечатление такое, будто руки в вязаных рукавах отросли у нее до колен. Кайли, обессилев от хохота, вынуждена присесть на землю. Она показывает пальцем на одного зверька, который категорически отказывается уходить. Сварливого деда, который чихвостит Антонию на беличьем языке, доказывая, что это его огород. Это он с самого лета следил, как наливаются вилки капусты, за которыми они нынче пожаловали. «Забавная девица», — говорит Джиллиан, подходя и становясь рядом с Салли. Она настроилась было еще поспорить насчет перца, но, видя, какое у сестры лицо, отказывается от этого намерения. «Совсем взрослые стали», — роняет Салли невыразительным голосом. «Да уж», — фыркает Джиллиан. «Девочки гоняют беличьего деда по кругу. Они с визгом обнимаются, когда зверек, вскочив внезапно на калитку, воинственно буравит их оттуда глазками. Зрелые дамы, сразу видно». В первых числах октября Джиллиан получил, наконец, известие из прокуратуры города Тусона. Больше двух месяцев сестры ждали, что это предпримет Гэри Халлетт в связи с информацией, которую предоставила ему Салли. Ходили понурые и со всеми, исключая друг друга, держались отчужденно. И вот в конце концов пришло письмо, заказное, подписанное неким Арно Уильямсом. «Джеймс Хокинс», — писал он, — «погиб. Тело его обнаружили в пустыне, где он, судя по всему, на много месяцев залег на дно и, очевидно, в состоянии алкогольного опьянения угодил в им же разложенный костер, обгорев при этом до неузнаваемости. Единственной приметой, по которой удалось установить его личность, когда тело доставили в морг, был серебряный, несколько плавленный в огне перстень, какой он отправляет Джиллиан, установленным порядком, как удостоверенный чек на $800 от продажи изъятого у нее Олдсмобиля, так как одну из ее при регистрации машины Джеймс Хокинс указал в графе «ближайшие родственники», чем, по сути дела, не слишком погрешил против действительности. «Гэри Халлетта работа», — без колебаний объявила Джиллиан. «Надел кольцо на палец какому-нибудь неопознанному покойнику. Ты понимаешь, надеюсь, о чем это свидетельствует?» «Просто хотел, чтобы все совершилось по справедливости, что и произошло». «Просто попался со всеми потрохами в твои сети». Джиллиан, судя по всему, была не в состоянии оставить эту тему. «А ты в его. Перестань. Слышишь?» — сказала Салли. Она отказывалась думать о Гарри категорически. Пришлось потереть себе грудь там, где сердце, и, захватив двумя пальцами запястье левой руки, проверить пульс. «Пусть Джиллиан говорит, что хочет». А со здоровьем у нее определенно неблагополучно. Сердце бьется неровно, то чистит, то замирает. Если это не симптом болезни, тогда что же? Джиллиан, видя, какое плачевное зрелище является собой ее сестра, в изнеможении покрутила головой. «Ничего ты не понимаешь. Думаешь, это сердечные приступы у тебя? Дэдж, любовь!» — выкрикнула она весело. «Вот так и ощущают!» «Заладила», — сказала Салли. «Не воображай, пожалуйста, будто ты все на свете знаешь, потому что, позволь тебе заметить, ты очень ошибаешься». Однако кое-что Джиллиан все-таки знала наверняка. И потому в первую же субботу они с Беном Фраем поженились. То была скромная церемония в городской ратуше. Новобрачные не обменивались кольцами, зато прямо у стола в зале регистрации обменялись таким долгим поцелуем, что им вежливо предложили выйти. На этот раз Джиллиан воспринимает замужество по-иному. «4 — счастливое число», — говорит она, когда ее спрашивают, в чем секрет счастливого брака. «Но это просто отговорка. Если серьезно, она знает теперь, что любовь лишь возрастает, когда ты сохраняешь себя как личность. Это предписание, от которого нельзя отступать». Салли идет к холодильнику взять молока для пюре, хотя уверена, что Джиллиан став с недавнего времени кладезем разнообразных познаний, начнет советовать ей готовить пюре на воде.